в жутком запое. Допив газировку, Катя прошествовала мимо меня. Похоже, она еще не проснулась. Я взял трубку. Звонил Рогозин. «Здравствуй, Михаил. Звонил, чтобы напомнить. Сегодня к вам должен груз прийти. Надеюсь, ты не забыл. Оформлен на твою маму. Деньги отправите по тем же координатам, что отправляли за радиоаппаратуру. С тебя 5400 рублей. С учетом стоимости контейнеров», — напомнил Рогозин. «А я ведь действительно забыл, какого числа приходят контейнеры с мотоциклетными запчастями. А я ведь действительно забыл, какого числа приходят контейнеры с мотоциклетными запчастями. Там, конечно, 6 комплектов разобранных мотоциклов. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Рад вас слышать. Груз с третьим», — ответил я. «Ты вчера звонил, заказывал аппаратуру. Есть музыкальный центр GFC MF55LS, магнитофоны National Panasonic RS-466TS и катушечный магнитофон Akai X1800SD. Колонки прилагаются, аппарат приличный, на 8 дорожек. Все новое, за центр и Panasonic цена та же, за катушечный 600 рублей. Отправлю по тому же каналу, что в прошлый раз. Через неделю, край 10 дней получишь», — обозначил товар Рогозин. «Спасибо, Дмитрий Олегович», — поблагодарил я. «Есть еще кое-что. Мой приятель уходит в рейс на Филиппины. Срочно нужны деньги. Он готов отправить 2000 кассет МК по цене 3 рубля за штуку, если деньги отправите сегодня или завтра. Ему в ущерб, конечно, но такова жизнь. Деньги под мою гарантию. Я прослежу, чтобы кассеты выслали. Получишь вместе с аппаратурой», — удивил меня знакомый из Владивостока. «Я беру», — сразу согласился я. На этой ноте мы попрощались, пожелав друг другу удачи. Я пару минут размышлял, кому звонить в первую очередь. Решил, что позвоню сначала Сашке. Обрадую его, заодно деньги запрошу. Потом позвоню маме, ей придется ненадолго отпроситься, чтобы получить груз с запчастями и отправить денежные переводы. Еще надо набрать Бабыкина, будем сразу разгружать к ним в мастерскую. Что я сделал, в том порядке, в каком задумал. Сашка сказал, что деньги принесет прямо сейчас. Мама велела забрать сберкнижки и ее паспорт, где лежат все документы. Удалось дозвониться до Бабыкина Димки. Он сказал, что будет ждать весь день в мастерской. Похоже, сегодня у меня будет очень суматошный день. Надо идти в гараж за байком, на нем передвигаться будет быстрее. Дождался Сашку. Он отдал 2000 рублей. Я сказал, что 50 лишние, но Волков отмахнулся, говорит, что мне за скорость. Я спорить не стал, а рванул бегом в гараж, прихватив сберкнижки, мамин паспорт и денег 8000. Именно столько скопилось у меня в столе. Чтобы получить оформленные документы на контейнеры, потратил час. Пока мама занималась оформлением, я пробежался возле стоящих машин у контейнерной. Достаточно быстро нашел водителя, который готов подзаработать левых денег. Понятно, что водители здесь тусуются по договоренности с сотрудниками контейнерной. Этот же водитель вернет контейнеры обратно, а заодно поделится деньгами с кем-то, кто помогает ему быстро погрузить груз. Но это не мое дело. Мама вышла недовольная, хотя уже все оформлено, а машина встала на загрузку контейнера. Как оказалось, весь наш груз в 5-тонном контейнере. «Знаешь, Миша, мне не нравится, когда я должна срываться с работы неожиданно. Надо заранее предупреждать. Хорошо, что у меня сегодня такой спокойный день», — выразила мама недовольство на мне. «Исправлюсь, мам, не сердись. Зато ты меня очень сильно выручила», — извинился я, прижавшись к маминому плечу головой. Она тут же взъерошила мне волосы. «Пользуешься моей добротой? Ну что там у тебя еще?» — подобрела мама, сменив гнев на милость. Я ей рассказал о том, что следует сделать заказ через тетю Машу. Отдал список аппаратуры, сообщил о 2000 кассет. Деньги хотел передать ей, но она не взяла. «Хватит тех, что на сберкнижках. Все равно оформлять перевод. Кстати, тебе зачем еще 2000 кассет? Ты же недавно столько же брал», — удивилась мама. «Там были по 6 рублей, а эти отдадут по 3, что дешевле даже из себестоимости. Просто человеку срочно нужны средства в рейс, а кассеты, видимо, не мог долго продать. Наличные деньги оставь, пригодятся на закупку строительных материалов. Отца вроде в отпуск отпускает, так что займутся с дедом ремонтом дома», — распорядилась мама. Мы с ней разбежались в разные стороны. Я поехал сопровождать наш груз, а мама села в служебный автомобиль и поехала решать следующий мой вопрос. «Купить ей цветов, что ли? Проявить сыновью внимательность? Здорово она меня вручает, А я в своей прошлой юности не понимал, насколько мама готова помогать мне и Кате. В мастерской я еще не был ни разу, но Бабыкин назвал адрес по телефону и сообщил, что заезжать к гаражам с улицы Короленко. О чем я предупредил водителя грузовика, который вез контейнер с запчастями. Когда мы подъехали, все ребята были здесь. Я увидел у раскрытых ворот три Хонды, одна Рашида, а две Бабыкина и Калюжного. Калюжный — Павел, дружок Димона Бабыкина. А еще мне Димон говорил, что у Калюжного отец в КГБ служит. Скорее всего, Бабыкин и Калюжный в доле. Я поставил свою Хонду рядом с остальными. Подошел к парням и поздоровался. Заодно познакомился с двумя мастерами со смешными кличками. Блохая рыба. А по жизни у парней есть имена. Евгений и Георгий. Началась разгрузка контейнера. Я удивился ловкостью упаковщиков, как они ловко уложили 6 комплектов мотоциклов. Все узлы и детали под номерами, чтобы было удобнее понять, от какого комплекта деталь. Здесь же в коробках мотошлемы, новые, практически в упаковке. Здесь 6 тачек в разобранном виде. 2 я заказывал под себя, не для продажи, на сторону. Сейчас разгрузят пацаны, я выберу цвет. У Honda CB350. Таких 4 штуки, одну забираю. Ну и 2 комплекта Yamaha XS1. Один заказывал для хохла, давно просил, пояснил я Калюжному и Бабыкину. Мы стояли чуть в стороне втроем. Я, Бабыкин и Калюжный. Разгрузкой занимались Рашид, Георгий и Евгений. Я обратил внимание, что Рашид в спецовке, как и Евгений с Георгием. «Получается, что 4 штуки на продажу?» — спросил Дмитрий. «Да, мне они обошлись по 950. Вместе с доставкой до вашего гаража». Сразу обозначил я цену. «Понял. Миха, мы парням платим по полтиннику за сборку одного мотоцикла. Ты, Рашида, оплачиваешь из своего кармана, как договаривались». Сразу напомнил нашу договоренность Димон. Грузовик уехал, а мастера разложили комплекты по номерам. Мне понравился лазурный цвет. Я посмотрел на спидометр, что лежал в комплекте. Пробег 7000. Недолго японец катался, пока попал в аварию. Год выпуска 74-й. Этот мотоцикл и выбрал. Между делом ребята начали раскрывать коробки с шлемами. «Ну ни хрена себе, неожиданно!» — воскликнул Гоша, доставая из одной коробки 2 шлема. Мы сразу повернулись к мастерам. Георгий держал в руках мотошлем светло-лазурного цвета, на котором был рисунок гора Фудзияма и ветки цветущей сакуры. Но что интересно, шлем был с косой. Коса черного цвета закреплена на затылке шлема. Шлем с визором, который имел зеркальное покрытие. Рашид достал из коробки точно такой же, только коса была белого цвета. «Эти шлема я тоже забираю, как раз сестре подойдет», — сразу обозначил я. «Ты байк сестре берешь?» — спросил Калюжный, на что я утвердительно кивнул головой. «Какой ценник на шлем?» — спросил Димон Бабыкин. «150 за пару. Я просил, чтобы подобрали парами. В Японии такие интегралы собирают недавно, пару лет, не больше. Говорят, что в следующем году пойдут мотошлема из карбона». Сразу дал я пояснение приятелям. Ребята достали с коробок шлемы, все мотошлемы разукрашены. «Молодец, Рогозин, угодил. Надо будет обязательно его поблагодарить». «Миха, твоя сестра, которая музыку сочиняет?» — спросил Павел. Я кивнул и улыбнулся. «Крутая будет рокерша, чтобы я так жил. Пошли, покажем тебе кое-что», — позвал меня Димон. Мы втроем двинулись в закуток гаража. Там сделано место для отдыха мастерам. Стоит старый диван и 2 кресла. Столик. Здесь же чайник, электроплитка. Дмитрий достал с верхней полки коробку. В ней лежали мотоциклетные перчатки. «Выбирай», — предложил мне сделать выбор Димон. Перчатки отличались от тех, что продавали в магазинах, явно импортные. Я порылся немного, выбирал комбинированные, желтый цвет с черным. «Откуда такое богатство?» «Да цара какая?» — спросил я, примеривая выбранную пару перчаток на руки. «Из ГДР. Через моего отца достаем. Цена для тебя 30 рублей, как для своего», — ответил Павел. «Годится», — согласился я, любуясь перчатками на своих руках. Гоша, Женя и Рашид приступили к работе, когда Димон им мягко намекнул, что пора и делом заняться. «А у твоей сестры права есть?» — спросил Павел. «Нет, только на курсы собирается. Сегодня поговорю с ней. Если сейчас пойдет, к концу октября удостоверение мотоциклиста получит», — ответил я Павлу. Павел и Дмитрий одеты в кожаные костюмы. На улице жарковато, но это их не смущает. «Миха, у нас кожа есть, куртки-косухи и джинсы, тоже кожа. Можем твоей сестре подобрать, даже ботинки найдем женские с высокой шнуровкой. Сюда ее привези и перчатки пусть выберет по руке. От нас с Павлом подарок за то, что она такую музыку интересную пишет». «Нам понравилось», — предложил Дмитрий. «Сколько за костюм?» — спросил я. 400. Есть у нас знакомый, возит из Ленинграда. У него там завязки с моряками торгового флота. Тебе подбери. Приезжай на адрес, там выберешь. Твой приятель Рашид тоже заказал. На следующей неделе новая партия будет. А для сестры и сейчас подберешь. Там точно для девушек есть. Димон написал на бумаге адрес, куда надо подъехать. «Скажешь, что от нас, я позвоню чуваку, сообщу о тебе», — добавил Павел. Мы посидели в гараже еще час, болтали о разном. Дима и Павел интересовались у меня, каково это быть писателем. Я рассказал в общих чертах. Думал, будут просить мои книги, но нет, ничего такого не прозвучало. «Запись на кассеты мы уже начали для вас. Кассеты японские. Для начала ребята накрутят сотню. Посмотрите, как у вас пойдет. Там в основном рок, хэви метал, хард-рок». Решил я напомнить Дмитрию о нашей договоренности по поводу музыки. «Отлично. Качество гарантируешь, надеюсь?» — спросил Димон. «Еще никто не жаловался. За кассету полтинник. Срок неделя. Рашид привезет сюда к выходным. Отсюда заберете», — добавил я. «А чего неделю ждать? Деньги есть. Рассчитаемся сразу», — заверил Павел. После разговора мы разъехались. Димон и Павел двинулись куда-то по своим делам, а я отправился домой. Перед отъездом попросил Рашида начать сборку с моего байка. По пути решил заехать к Сашке Волкову. Наверняка Карпенко у него. Занимается копированием записей. Но прежде решил заехать и что-то перекусить. Вроде котлеты оставались. Если Катерина не слопала. Сестра была дома, явно в хорошем настроении. Я прошел на кухню, положил себе котлеты и пюре на сковородку, чтобы разогреть обед. Подумал, что микроволновка была бы кстати. Но чего нет, того нет. А изобрести у меня не получится, ибо совсем не знаю устройства. На кухню вошла Катя, помахала перед моим носом какой-то бумажкой. «Мне терапевт дала справку освобождение от поездки в колхоз», радостно сообщила сестра. «Жаль, в колхозе из тебя бы сделали советского труженика. Заодно познакомилась бы с трактористом. Представляешь, любовь с первого взгляда тракториста и девушки-музыканта. Можно даже про такое кино снимать». «Точно тебе говорю», — засмеялся я. Катя отвесила мне шутливый подзатыльник, присела рядом за стол, предварительно налив себе сока. «Кать, сегодня разгрузили мотоциклы, за пару дней парни соберут. Может, тебе не ждать до весны с правами, а пойти сейчас учиться на категорию А?» Завел я разговор по поводу прав. «Красивый мотоцикл», — заинтересовалась Катя. Заинтересовалась сестра. «Очень. Цвет лазури, а шлема с косичками как раз девчачьи», — ответил я. «Хочу посмотреть», — сразу вскинулась Катя. «Ты сейчас на репетицию собралась?» «Да, допью сок и пойду одеваться», — ответила сестра. «Предлагаю заехать в ДСАФ. Узнаем насчет курсов, а потом я увезу тебя в дворец». «Тогда я одену джинсы, а то на мотоцикле моя юбка на голову задирается во время езды». Я кивнул головой, а сестра убежала одеваться. Пришлось ждать ее полчаса. «Это хорошее время. Можно сказать, что сестренка оделась быстро». «Хорошо, что один шлем я держу постоянно дома, а не в гараже». Через 15 минут мы подъехали на улицу Фестивальная. К нашему сожалению, курсы начались в начале августа. Но я решил не отступать. Мы пошли к руководителю курсов. Постучали в дверь кабинета. Услышав разрешение, вошли. Руководитель меня узнал. «Какая нужда тебя занесла к нам, Михаил?» — спросил Андрей Петрович. «Сестренку привел. Мечтает стать мотоциклистом», — ответил я. А Петрович посмотрел на Катю. «Но курсы уже идут?» «Чуток опоздали», — сообщил Андрей Петрович. «У Кати память хорошая». «Быстро правила выучит», — заверил я Петровича. «Я очень постараюсь, обещаю», — заверила Катя, состроив просительное выражение. Андрей Петрович постучал пальцами по столу, выбивая какой-то марш. Он посмотрел на Катю, потом на дверь. «Надеюсь, я его понял правильно. «Катюша, подожди за дверью», — велел я сестре. Она, пожав плечами, вышла. Я всегда вожу с некоторых пор достаточную сумму в портмоне. Достал оттуда две банкноты по 50 рублей. Петрович довольно крякнул, смахнул деньги в ящик письменного стола. «Сколько твоей сестре лет?» — спросил Петрович. 17, — ответил я, пока не понимая, к чему клонит Андрей Петрович. «Ее бы записать в группу водителей категории «Б», а на категорию «А» она сдаст, просто доплатив за экзамен, да покатается на мотоцикле по площадке». Петрович вновь застучал пальцами по столу какой-то марш, выразительно глядя на меня. Я достал еще два полтинника, положил перед ним, банкноты вновь исчезли в ящике письменного стола. «Будем считать, что твоя сестра пропустила начало занятий по уважительной причине. За вождение мотоциклом чуть позже заплати 50 рублей. Мне занесешь, а я распределю для нее вождение так, чтобы она везде успевала». «Она, кстати, в больнице лежала», — добавил я подробностей. «Свози ее. Пусть получит справку от врача, что она может управлять транспортным средством. На неделе завези плату за курсы. Ты знаешь сколько. И справку не забудь. Занятия понедельник, среда, пятница с 6 вечера», — объявил Андрей Петрович. Я поблагодарил его за отзывчивость и покинул кабинет. Выйдя к Кате, сразу озвучил ей план дальнейших действий. «Завтра с утра идешь в поликлинику и проходишь комиссию на получение водительской справки. Сфотографируешься в ателье. Занятия 6 вечера в понедельник, среду и пятницу. В конце сентября сдача экзаменов. Придется тебе постараться выучить правила. Особенно много вождения. Будешь учиться управлять автомобилем и мотоциклом». На мои пожелания Катерина довольно закивала головой. «Давай заедем, посмотрим, что там за шлем с косами», — попросила сестра. Мы сели на мой байк и направились к мастерским, на Восточную, где наверняка уже собирают Катин байк. Приехали в мастерскую ребят. А там парни полным ходом собирают Хонду CB350. Мою, в лазурной окраске. Уже закрепили переднюю вилку, стоит двигатель и задние амортизаторы. Шустро работают. Глядишь, к вечеру соберут один байк. Катя поздоровалась со всеми, как примерная девочка. Ей показал шлема, который с косами. «Ой, как красиво!» С таким возгласом Катя примерила один шлем, а потом второй. Покрутилась возле зеркала. Надо же, сразу определила, где у парней висит зеркало. «Рашид, красиво? Мне идет, как думаешь?» Обратилась сестра к моему приятелю. Только и смог вымолвить Рашид и завис. Я присел на стул, смотрел и забавлялся, как Абдулин краснеет, а из его горла выскакивает только блеяние, будто он все слова забыл. «Хотя без скромности скажу, что сеструха у меня действительно красавица. Вон, даже блоха и рыба залипли. Зато Катя в своей стихии. Она сняла шлемы, которые примеряла». «А можно все посмотреть, мальчики?» Сестра состроила такую непорочную невинность, что я чуть не зашал в голос. Еле сдержался. Парни молча показали на коробке. Екатерина посмотрела все мотошлемы. Остановилась на шлеме, где изображен череп по бокам, а передняя часть, как у скелета, нарисованы зубы. «Фу, какая гадость! Не понимаю я вас, рокеры! То ли дело с косичками! Приятно смотреть!» На такое определение парни не нашлись, что сказать. Посмотрели на меня, а я, улыбаясь, только пожал плечами. Свои шлема, а теперь они точно ее, Катерина решила забрать с собой. Но у меня еще шлем, в котором она приехала. «Рашид, завези вечером Катин шлем к нам», — попросил я приятеля, на что он кивнул головой. Катерина одела шлем с черной косой. «Свой второй шлем?» «Свой второй шлем». Катерина одела шлем с черной косой. Свой второй шлем я одел на руку. Таким образом, мы двинулись ко дворцу молодежи. Возле дворца Катя забрала свой шлем. «Малой, не забудь заехать за мной. Буду тебя ждать», — распорядилась сестра и потопала в дворец. Мне осталось только хмыкнуть. Да, порой я думаю, что она чуток избалована. Правда, я все равно ее люблю. Август, 1975 год, Свердловск, Егорова Екатерина. Эпизоды. Ночью Катерине снился сон в виде фильма «Волшебная лампа Аладдина». Этот фильм Катя смотрела аж два раза. Там еще роль принцессы Будур играет грузинская актриса Додо Чогавадзе. Вот только вместо принцессы Будур, точнее, вместо грузинской актрисы, была другая девушка. Лицо скрыто, только красивые глаза видно. Принцесса и Аладдин убегают из дворца в город Багдад. Но главное не это, а то, что Аладдин с принцессой путешествуют по Багдаду под музыку. Утром Екатерина сколько смогла не забыть мелодии, столько проиграла на скрипке. Даже ноты написала. Но на взгляд Кати получалось неплохо. Но возникал вопрос, откуда такие мелодии в ее голове? Девушка решила, что обязательно поговорит на эту тему с Аширович. Музыка и раньше, бывало, звучала в голове Кати. Но это стало усиливаться после летнего нападения на нее и удара по голове. Сходила в районную поликлинику на прием к терапевту. Справку ей дали. Теперь в колхоз ехать не надо, что радовало. Вот не зря брат порой дает умные советы. Хотя порой брат дразнит Катю, доводя ее до кипения. Сегодня вообще утро фантазий. Вернувшись из поликлиники, Катя попробовала понять, какие еще инструменты звучали в музыке, которая приснилась. Что поняла, записала на нотные листы. Будущей композиции Катя сразу придумала название «Крылья любви арабской принцессы». В обед пришел брат Мишка. Сообщил, что второй мотоцикл получил, скоро заберет его в свой гараж. Почему-то брат считает, что второй гараж, который купили недавно, именно его. Катя бы поспорила на эту тему, но, честно говоря, сейчас это делать лень. Однако брат сумел отвлечь ее и заинтересовать. Предложил пойти на курсы мотоциклистов, чтобы получить права. Тогда мотоцикл будет считаться ее собственностью. Кататься на быстроходном байке Кате понравилось. Но попробовать управлять мотоциклом брат не дает. В общем, Мишка договорился в ДСАФ, чтобы Катю приняли на курсы, хотя они начались в начале августа. Теперь она получит права сразу на две категории. Есть ограничения. Водить автомобиль она сможет по достижению 18 лет. А мотоциклом управлять сразу. Придется усиленно учить правила дорожного движения, ну и хорошенько научиться управлять машиной и мотоциклом. А еще брат заинтересовал какими-то новыми шлемами с девичьей косой. Скорее пробудил сильное любопытство у Кати. Когда она увидела мотоциклетные шлема, то сразу в них влюбилась. Тут же решила, что это ее вещи. Кате понравились рисунки на шлемах. Один она даже забрала с собой на репетицию. Чуть-чуть похвастаться не помешает. Когда Катя вошла в помещение, которое уже постоянно принадлежало музыкальному коллективу «Время вперед», все члены коллектива были вместе. «Привет», — поздоровалась Катя со всеми разом. Ей в разнобой ответили приветствиями. «Ты опоздала», — зачем-то отметил Коряков Дима. «А Софья Яковлевна еще не пришла?» — спросила Катя, игнорируя замечание Корякова. «Здесь, вышла к директору дворца, скоро будет. Кстати, она нам уже приготовила задание. Никола Паганини, соната номер 4, соло скрипки», — сообщил Антон Гранин. Катя взяла нотные листы, что лежали на столе, просмотрела ноты. Эту сонату она знала. Учила еще в музыкальной школе, на последних годах обучения. Только тогда она уже играла не только на пианино, а вовсю осваивала скрипку. «Я смотрю, у Кати мотоциклетный шлем. Правда, странный какой-то», — воскликнул Дима. Он взял шлем, рассматривал его. «Нарисована гора и кусты с цветами». «Он почему-то меня раздражает», — мелькнула мысль в голове Кати. В это время к Дмитрию подошла Валентина и забрала у него мотошлем. «Все-таки мужчины примитивные создания. Не понимают красоту рисунка. Это же Япония. А японцы всегда что-то хотят сказать рисунком или трехстишием. Тем более внизу написано на английском языке, только мелким шрифтом. Сакура цветет на фоне горы Фудзияма». «Ты, Дима, еще и слепой?» Тут же подколола Валя Дмитрия. А Катя подумала, что в коллективе начались какие-то непонятные трения. Инициатором всегда выступает Коряков в таких трениях. Егоровой вспомнили слова брата, что на ее пути будет много гитаристов и прочих музыкантов. Не стоит из-за каждого расстраиваться. Чтобы пикировка не начала превращаться в спор или ссору, Катя постаралась отвлечь ребят. «Я сочинила новые арабские мелодии. Хотите посмотреть и послушать?» — весело предложила Катя. К Кате подошли Антон, Валентина и Толя. А вот Дима не двинулся с места. Ребята стали просматривать ноты. «Какие инструменты задействованы?» — спросила Валя. «Основная партия — скрипка, много барабанов и синтезатор, гитары. Но есть и другие инструменты. Но я пока не придумал, какие», — пояснила Катя. При этом она улыбалась. «Ну да, конечно, вездесущая Екатерина Егорова. Как же здесь без скрипки? Тем более основная партия», — съязвил Дмитрий. «Ничего удивительного в этом нет. Катя скрипачка, потому придумывает музыку с участием скрипки», — заступилась Валя. «Катя то, Катя сё. Везде как в бочке затычка. А скажи-ка, Катя, кто распространяет кассеты с записями нашего коллектива? Антон говорит, что слышал такие записи у знакомых. Они их купили. Может, это ты торгуешь кассетами?» — взъярился Дмитрий и зло посмотрел на Екатерину. Когда на Егорова нападали, в ней всегда просыпался боец. С детства отец приучил не давать себя в обиду. Сначала Катя вспыхнула от такого обвинения, но постаралась успокоиться, что удавалось с трудом. «Ты дурак? Зачем мне это делать? Что за глупость?» — спросила Егорова, хотя в душе клокотала ярость. «Ясно зачем. Чтоб денег заработать», — зло усмехнулся Дмитрий. «Денег? Мне никогда родители не отказывают в карманных расходах. Мой брат писатель. Не побоюсь сказать, что известный писатель. Его гонорар за каждую книгу составляет по нескольку тысяч рублей. На мой день рождения брат подарил мне музыкальную технику стоимостью в несколько тысяч. Буквально на днях брат просто так дал мне 500 рублей на карманные расходы. Зачем мне при таком отношении родных торговать кассетами, когда я спокойно могу заниматься музыкой, не думая о деньгах?» Катя, прищурив глаза, смотрела на Дмитрия, хотя ей хотелось выцарапать ему глаза. Антон Гранин в этот раз промолчал. Катя решительно поставила галочку в своем уме. «Если парню нравится девушка, он всегда заступится за нее». Так считала Катя, так считали ее отец и младший брат. А это были самые авторитетные люди в понимании Егоровой. Но ссоре превратиться в скандал было не суждено. В этот момент открылась дверь, и вошла Шерович. «Слышу, шума драки нет. Ну-ка, собрались. Вижу, и Кать подошла. Замечательно. Итак, сегодня будем делать аранжировку классической сонаты Паганини». А Шерович сразу решила перевести настроение коллектива в рабочее русло. «Да идите вы все со своей музыкой!» — резко бросил Дмитрий и направился к двери. «А ну, стоять! Тебя никто не отпускал? Нервы будешь маме дома показывать», — командным голосом военного приказал Аширович. Если бы Софье Яковлевне предложили вспомнить, сколько раз ее ученики проявляли вспыльчивость и своенравие, она бы даже не смогла посчитать. Настолько много было таких случаев за ее достаточно длинную карьеру педагога. Тем более ученики не простые, а творческие личности. Вот и Дмитрий замер возле двери, развернувшись лицом к Ашировичу. «Дмитрий, возможно, ты устал. Даю тебе 2 дня отдыха. Соберись с мыслями, распрощайся со своим плохим настроением. Жду на репетицию в субботу к 10 утра. То, что сейчас скажу, относится ко всем. Переступая этот порог, вы оставляете все свои дрязги за порогом. Не потерплю ссор в коллективе. Дима, если ты не появишься в субботу, я буду считать, что коллективу нужен новый гитарист». Аширович произнесла свои слова, словно полководец отдает приказы. Дмитрий ничего не ответил, он просто вышел из помещения. Софья Яковлевна оглядела оставшихся музыкантов строгим взглядом. «Для начала у меня объявление. Я была у Брука, он договорился на очередную грампластинку нашего коллектива. Мы должны прогнать несколько композиций, которые уже играем неплохо, ну и что-то новое. То, что мы играем, я бы назвала классический кроссовер. Именно в этом жанре Брук предлагает выпустить запись на пластинке. Так что прочь все ненужные мысли. Мы сейчас стоим на том пути, когда только поднимаемся на музыкальный олимп», — объявил Аширович. «А Катя снова сочинила арабские мелодии», — неожиданно произнесла Валентина. «Катя, покажи». — потребовал Ашарович. Екатерина подала нотные листы. Софья Яковлевна некоторое время просматривала ноты. «Думаю, хорошая музыка получится. Все, что приходит в твою светлую голову, записывай. Чуть позже мы обязательно это проработаем. А сейчас занимаемся сонатой Паганини. Все за работу и быстро!» Ашарович даже похлопал в ладоши, как бы подгоняя непослушных цыплят. Софья Яковлевна была опытным педагогом, а еще вполне неплохим профессионалом в музыке. Она четко понимала, что основа коллектива именно Егорова, а все остальное вокруг Кати — только инструменты. Екатерина слышит музыку в своей голове, а такое подвластно не каждому музыканту. Вечером, когда члены коллектива разошлись, Катя и Ашарович остались вдвоем. Софья Яковлевна потребовала рассказать, с чего началась ссора. Как опытный профессионал, Ашарович понимала, что ребята завидуют Екатерине в том, что она способна сочинять музыку. «И потом обвинение, что я торгую нашими записями», — пожаловалась Катя. «О том, что наши записи гуляют по городу, я уже знаю. Есть такое понятие, как пиратские копии. Мы не застрахованы от этого. Но есть в этом хороший плюс». «Какой?» — удивилась Катерина. «Наша музыка начинает нравиться людям, а это для музыканта главное». Их разговор прервал брат Кати, постучался в дверь и вошел. Ашарович и Егорова посмотрели в его сторону. Катя тяжело вздохнула. «Пожалуй, по копиям нашей музыки точно сможет рассказать Миша», — тихо произнесла Катя. Ашарович удивленно посмотрела на Катю, а потом перевела взгляд на Михаила. Егоров, ничуть не смущаясь, взял стул и сел рядом с Ашарович. Он рассказал, для чего вообще запустил записи в народ. «Считаешь, что это добавит известности?» — удивилась Софья Яковлевна. «Непременно. Представьте, люди едут несколько дней и слушают вашу музыку. Она им нравится. Без лести, музыка вашего коллектива хороша. Я даже давал послушать рокерам. Не поверите, но они оценили. А это такая публика, которая слушает только рок», — спокойно пояснял Михаил. Как ни странно, но молодая девушка и опытная женщина поверили ему. «Любопытный способ добиться известности. Мне бы такое даже в голову не пришло». Софья Яковлевна даже рассмеялась. После этого разговора они расстались. Егоровы, брат с сестрой, уехали домой, а Ашарович отправилась к директору дворца, чтобы договориться о репетициях в выходные дни. Глава 10. Август 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. Идет вторая половина августа. Несколько дней подряд шли дожди. Погода теплая, но дождь портит все настроение. Прошлые выходные приехали дедушка и бабушка. Вещи привезли на двух грузовиках. Руководство колхоза пошли навстречу, выручив с машинами. Тем более им надо было что-то получать на базах Свердловской области. Я привлек на разгрузку своих приятелей, так что разгрузились быстро. Я предложил сходить искупаться, так как погода стояла теплая, а смыть пот в озере не помешает. Мы прошли через участок к озеру. От забора нашего участка до воды примерно 50 метров. Бывший хозяин дома построил мостки, с которых удобно нырять. Глубина возле берега позволяет. «Повезло тебе, Миха, можно теперь сюда приезжать купаться», — заметил Рашид, когда мы уселись на мостках. «Шашлыки жарить, да и вообще отдыхать здесь можно», — заметил Сашка Волков. «Вы сейчас куда двигаете?» — решил я спросить приятелей. «Ко мне в деревню поедем, в Нагорное, скорее всего, с ночевкой. Там Рашида тетя Тамара ждет. Все глаза проглядела», — съязвил Юра и заржал над Рашидом. «Хохол, ты когда-нибудь напросишь на свою шею?» — пригрозил Рашид. «Миха, как называют любовницу старше тебя по-научному?» — спросил Юра. «По-научному не знаю, вот сленговое выражение есть. Это милфа», — ответил я. «А что значит?» — спросил Саня, а Рашид и Юра внимательно уставились на меня. «Происходит от английского слова. Но я в английском не силен, зная, что в переводе звучит как «мамочка, с которой я бы хотел близости». Обычно выражение используют по отношению к женщинам, часто с детьми, но обязательно сексуально привлекателем. Ну, то есть красоткам, только постарше». Постарался я дать нормальное объяснение. «В этом времени такого определения, как милфа, пока не существует. Появится лет через 20, когда в нашу страну попадет фильм «Американский пирог». Парни согласно покивали головами, кроме Рашида. Абдуллин невозмутим, никак не выражает своего настроения. Но определение женщин постарше пацанам понравилось. Особенно Карпенко. Через час парни уехали, а я пошел помогать деду и отцу по хозяйству. Мама с бабушкой уехали домой на автобусе, предварительно приготовив обед и ужин для мужиков. Бабушка пока живет в нашей квартире, а вот дед отказался наотрез. Там, в санаторном, наняли бригаду строителей, которые делают капитальный ремонт домика. Дед заявил, что в таком случае догляд обязателен. Мотоцикл Днепр вместе с прицепом перегнали в санаторный. Дед его уже зарегистрировал на себя. По довольному выражению лица деда было видно, что мотоцикл ему здорово понравился. Катя отсутствовала. Так и знал, что у нее будет отмазка. Сестра выступала с коллективом «Время вперед» на дне города, на уличной сцене. Мама с бабушкой ходили на просмотр, остались довольны. Отцу дали отпуск 16 августа, так что он сразу укатил в санаторный. Меня тоже припахали. Принеси, подай, уйди в сторонку, не мешай. Бабушка взяла на себя домашние хлопоты, а мама по вечерам ездит в санаторный, чтобы проследить за питанием отца и деда. Что интересно, нещадно эксплуатирует служебную машину. Не каждый день, но раз в два дня навещает наших старших мужчин. Катя окунулась в музыку с головой. Каждый день гоняет на репетиции. Я ей посоветовал не трястись в трамвае, а ездить на такси хотя бы в те дни, когда идет дождь. Сестра быстро сообразила, что такси следует вызывать, представившись сотрудником горкома. Машину подают быстро, без всяких задержек. Екатерина сама сочинила три композиции на арабские мотивы, но отрабатывают они аранжировку классической музыки. Мне удалось выпросить очередную кассету записи коллектива «Время вперед». Танцевальный коллектив «Импульс» по-прежнему на каникулах. Катя говорит, что заниматься они начнут с сентября. Сейчас коллектив «Время вперед» готовит сборник композиций для новой пластинки, которую обещают выпустить на фирме «Мелодия». Вторая часть моей книги «Воин в темноте» готова. Я увез рукописи в Среднеуральское издательство и в Челябинск, в Южноуральское издательство. Обещают, что книга выйдет в сентябре. Мама сейчас наличные не возит, получает мои гонорары переводом через Сберкассу. На днях планирую поездку в Москву. Троица моих приятелей активно делает записи на МК. В неделю продают 200 кассет, что приносит лично мне 4000 рублей. 500 отдаю Екатерине на карманные расходы. Ну, надо же поддерживать финансовую независимость сестры. Ах да, Катюша дисциплинированно посещает курсы в ДСАФ. Кроме вождения в ДСАФ, она договорилась с Рашидом. Он дает ей порулить своей Хондой. Вот же хитрая лиса. Я-то ей отказал. Встретиться с Нелли Григорьевной не получается. По срокам она уже должна выйти на работу. На мои звонки по домашнему телефону Пельш никто не отвечает. Я пару раз на пробежке сбегал до стадиона, но Нелли там не обнаружил. Возможно, сменила маршрут. Я допускаю вероятность, что она не хочет возобновлять со мной встречи. Остается поймать ее только в школе. Честно сказать, я по ней скучаю. А может, просто юношеский темперамент плещет через край? Но поговорить придется, так сказать, поставить точки над «и». Если нет, то на нет и суда нет. Буду искать другую женщину, ибо здоровье приносит чуть не каждую ночь эротические сны. Получил письмо от Эрики Краузе, как раз перед выходными, когда приехали дедушка с бабушкой. Но все руки не доходили распечатать и почитать. Пришла бандероль цилиндрической формы. А чего так долго шла бандероль? «А, понятно, она же не отправляла авиапочтой», — определил я, когда посмотрел дату отправки бандероли. Когда распечатал, обнаружил там письмо, фотографию Эрики и картину, тоже нарисованную Эрикой. Но по порядку. Картина, а точнее копия, выполнена Эрикой с картины известного немецкого художника XIX века Каспара Давида Фридриха. Сама картина называется «Странник над морем тумана». Изображен мужик в горах, на скале, смотрит на туман, который окутал горы. Я, конечно, не искусствовед, но нарисовано вполне прилично. Навевает на разные размышления. Эрика подписала на копии, что работа выполнена ею. Сижу, рассматриваю фото Фройляйн. Симпатичная блондинка. Улыбается, ямочки на щечках. В письме она написала, что дарит копию мне. Также указала свой рост и вес. При росте в 168 сантиметров она весит 48 килограмм. Значит, худенькая, хотя по лицу не скажешь. Правда, мне непонятно, зачем она отразила свои данные роста и веса. Но это ее дело. Пишет, что занимается бегом и физкультурой. Далее прочие девчачьи радости, которые перечислять не стоит. Если отписать ответное письмо, решил, что отправлю ей первую часть «Войн в темноте». А что? Вполне приличный подарок. Тем более от автора с дарственной надписью. Уже собираясь успокоиться, вдруг вспомнил про пластинку сестры. А почему бы и нет? Двинулся в комнату Кати. Она уже вернулась с репетиции. «Катюша, у тебя есть авторские пластинки на ваши композиции?» Задал я вопрос, как только перешагнул Катину комнату. «Еще три осталось, не все раздарила». «А что?» «Тебе зачем?» — сразу прищурила глаза Катя. «Отправлю в ГДР, я же переписываюсь с немкой. Вот и сделаю ей подарок, похвастаюсь музыкой моей сестры. Будешь ты знаменита на Западе. Цени мою предприимчивость». «Больно надо, нашел чем удивить. Так и скажи, что кадришь девочку за мой счет». «Тебе сейчас говорит комсомолка, патриот Советского Союза. А ты посмотри со стороны музыканта. Пусть проклятые капиталисты на Западе знают, что советские музыканты лучше». «Я так считаю», — пафосно произнес я. Сестра даже хихикнула, но пластинку мне отдала. Я сделал в письме приписку, написал, что моя сестра-композитор пишет вот такую музыку. «Слушай, фройлейн, и наслаждайся». На конверте пластинки также сделал дарственную надпись. Бандероль отправил в ГДР на следующий день с утра через нашу знакомую. В Москву решил лететь 20 августа. Из расчета, чтобы вернуться домой к выходным. В субботу трудовая повинность в санаторном. Так определил отец. «Маме лететь не надо. Воспользуются прошлым договором, а гонорар отправят переводом. Мне сдать рукопись, подождать результата корректировки и определиться с рисунками для книги». Позвонил Лисину Сергею. Сразу попал на него. Поздоровались. «Серега, я 20-го прилетаю в Москву. Есть дела в издательстве. Ты приготовил то, что я просил?» Сразу перешел я к делу. «Приготовил. Скажу больше, у меня есть чем тебя удивить. Будешь в Москве, звони. Не стесняйся», — сразу ответил Сергей. Стал вопрос, где мне ночевать две ночи. «В гостиницу меня не пустят, нет паспорта. В прошлый раз мы заселялись по маминому паспорту». Выручил дед, когда узнал о моих затруднениях. «Звони Кочеткову, он точно не откажет. Зачем тратить деньги на какую-то гостиницу? Будь разумней, от меня передашь привет», — уверенно заявил дед. Телефон Кочетковых имелся, так что я позвонил им. Надо сказать, что дед оказался прав. Кочетковы обрадовались. «Ну и хорошо, а то мне еще предстоит посетить архив, куда есть допуск. Надо подобрать материалы для третьей книги «Солдатская правда». На всякий случай билеты в обратную сторону брать не стал. Мало ли, получится задержаться». «А если возникнут проблемы с покупкой билетов домой, Суканов выручит. Наверняка всегда имеется бронь». Так как я летел утренним рейсом, то в столицу прибыл до обеда. В самолете кормили. Я хоть и не чувствовал полной сытости, но все же терпимо. Взял такси и назвал адрес издательства «Детской литературы». Редактор Нагорной была на месте. Так как договаривались по телефону заранее, она приняла меня достаточно быстро. «Миша, я тороплюсь, поэтому давай сразу к делу. За два дня корректоры просмотрят твою фантастику. Заскочи к художникам. Возможно, подойдут прошлые рисунки, а может, они тебе еще что-то предложат. Цена за авторский лист будет та же, пока ничего не меняем». «Хорошо, Татьяна Игоревна, все сделаю, как скажете. Я два дня трудиться буду в архивах по третьей части «Солдатской правды». Когда планируешь выдать следующую «Солдатскую правду»?» «Думаю, в сентябре закончу». «Неплохо, на октябрь в планы поставим. Сейчас у нас работы много. Сегодня на совещании Пискунов говорил, что все издательства получат заказ. Печатать будем книгу Леонида Ильича Брежнева, там тиражи просто сумасшедшие», — пожаловалась Нагорная. Я задерживать Нагорную своим присутствием не стал. Свернули разговор, попрощался и вышел. Но перед уходом попросил, чтобы они подготовили документы для Союза писателей. Нагорная пометила себе памятку на перекидном календаре, махнув рукой, попрощалась. После редакции я прогулялся по Москве, нашел столовую и плотно пообедал. Следовало заскочить к Кочетковым, чтобы определиться с ночевками. позвонил из ближайшей будки таксофона. «Клавдия Захаровна дома». «Проходи, Мишенька, располагайся. Молодец, что решил нас остановиться. Голоден, наверное. Сейчас я что-то соображу», — захлопотала Кочеткова, как только я переступил порог их квартиры. «Не беспокойтесь, Клавдия Захаровна, я плотно поел в столовой. Вот вещи у вас оставлю, дальше побегу по делам. В Москве дня на 2-3 задержусь, надо все успеть». «Ты по столовкам не мотайся, ужин приготовлю, блины заведу и напеку к вечеру». «Во сколько вернешься?» «Часам к 7, может, 8», — ответил я. «К этому времени Андрей вернется. Вот уж будет рад твоему приезду», — продолжала суетиться Кочеткова. «Хорошая женщина, очень гостеприимная. Я еще в прошлый приезд это подметил. С домашнего телефона Кочетковых позвонил Лисину. Он дома, сказал, что будет ждать меня. В Москве я ориентируюсь не особо, потому решил взять такси и спокойно доехать до адреса Сергея Лисина. Встретил меня Сергей. Он посторонился, чтобы я прошел в квартиру, закрыл дверь и кивнул на тапки в прихожей. «Одевай любые и проходи. Я временно дома один. Отец в командировке, а мама отдыхает в Крыму», — произнес Сергей и прошел в свою комнату. Я снял кроссовки, одел тапочки и двинулся за Сергеем. Когда вошел в его комнату, он стоял возле шкафа, где на полках ровными рядами выстроились пластинки. С прошлого моего посещения количество пластинок не убавилось. Сергей взял один конверт с винилом в руки, посмотрел на меня. «Никогда не угадаешь, что я держу в руках», — произнес Сергей. При этом он широко улыбнулся. Я подошел ближе. В руках у меня был бумажный пакет, в который завернута моя книга, а кассета МК лежала в кармане. «Как, собственно, и ты не угадаешь, что я привез», — попробовал парировать я. «Но это несложно. Я просил тебя привезти твою книгу, что-то из фантастики и записи сочинений твоей сестры», — ухмыльнулся Лисин. 1-0 в твою пользу. Я гадать не стану. Говорю же, не тяни». Наша беседа началась с дружеской пикировки, что навевало на то, что мы все же подружимся. «Ты слышал, что гитарист Ричи Блэкмор ушел из группы Deep Purple?» «До твоего уровня меломана я не дотягиваю, так что с удовольствием послушаю продолжение». «Блэкмор создал новую группу с музыкантами из Эльф. Теперь и новая группа называется Rainbow, что переводится как «радуга». В июле они записали свой первый альбом «Ричи Блэкмор's Rainbow». И вот я держу в своих руках пластинку этого альбома. Мне достали 3 штуки. Мамина подруга была за границей и знает, что я ее увлекаюсь роком, и привезла». Сергей сообщил мне это с таким видом, будто исполнилась его давняя мечта. Не увидев моей восторженной реакции, Сергей даже удивился. «Вижу, ты не понимаешь. О новой группе уже кричат на всех перекрестках Британии и США. Я тебе говорил, что музыкант моя сестра, а я просто рядом стою», — засмеялся я. «Чтобы ты понимал, такой пластинки нет в нашей стране ни у кого. Да что там, она даже в Америке дефицит. Мне пришлось заплатить 120 рублей. Столько же с тебя. Хоть и жалко расставаться с таким сокровищем, но у меня еще 2 экземпляра». Видя, что я вяло реагирую на восторженные восклицания, Сергей махнул на меня рукой, выложил 6 конвертов с пластинками. «То, что ты просил. Джузеппе Верди, оперы «Риголетто», «Тревиата» и «Аида». Джакомо Пуччини, оперы «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй». Поверь, достались нелегко. Хорошо, что у меня одна знакомая увлекается операми. Через нее достали эти пласты. Подарок твоей сестре». «Ну вот и обменялись подарками от нашего стола вашему», — произнес я, разворачивая первую серию «Воин в темноте» и подавая кассету с первыми Катиными композициями. Сергей убрал книгу на полку, заявив, что потом обязательно почитает, а кассету положил рядом с музыкальным центром. «Чем еще порадуешь?» — спросил я, намекая, что мне нужен винил. Сергей хмыкнул и начал выкладывать конверты с винилом. «Кантри-рок», автор-исполнитель Линда Мария Ронстадт, альбом 75-го года «Prisoner in Disguise» и альбом 75-го «Gusting Down the Wind». Элтон Джон, альбом 73-го года «Goodbye Yellow Brick Road», альбом 74-го года «Caribou», альбом 75-го года «Captain Fantastic and the Brown Deered Cowboy», Брюс Спрингстин, альбом 75-го года «Born to Run», группа Queen, альбом 74-й год «Sheer Heart Attack» и альбом 75-й год «A Night at the Opera». Линду Ронстадт в Штатах признают как королеву кантри-рока. Кто такой Элтон Джон, надеюсь, тебе пояснять не надо. Сергей посмотрел на меня. «Нет, не надо», — коротко ответил я. «Двигаем дальше. Брюс Спрингстин — это новый рок-н-ролл. Квины обычно играют в жанрах хард-рок, поп-рок и глэм-рок. Это все, чем могу тебя порадовать. Пласты по 7 червонцев, как для своего приятеля», — улыбнулся Сергей. Получилось 8 пластинок да 6 оперных концертов, которые мне достались как подарок. А я с собой брал 2000 рублей. Стоит взять винила для Карпенко. Ведь он просил. Сказал об этом Сергею. Сейчас позвоню знакомым, принесут. Но за ценник я не отвечаю, сам договаривайся. Товар не мой, так что включай харизму, предложил Сергей, а я согласился. Пришлось подождать почти час. Пришел парень, принес десяток пластинок. Такие у меня уже есть, но я взял по 80 рублей. Расстались с Сергеем в самом хорошем настроении. Вечером у Кочетковых случились посиделки с ветеранами. Пришли трое фронтовиков. Засиделись до полуночи. Диктофона с собой не было, так что я вооружился карандашом и блокнотом. Фронтовики рассказывали о трудной доле пехотинца на войне. Но и без смешных случаев не обошлось, которые я обязательно вставлю в свою следующую книгу. Следующие 2 дня торчал в архиве, а по вечерам в квартире Кочетковых вновь собирались ветераны. Для книги я материала набрал достаточно. Что-то сам додумаю. Прикинул, что книгу закончу в начале сентября. На 3-й день я съездил в издательство. Утвердил корректировку и рисунки для книги «Воин в темноте 2». Попрощался с Кочетковыми, а вечерним рейсом вылетел в Свердловск. Нагорные документы в региональный отдел Союза писателей нашего города отправлять не стало. Сказал, что будет быстрее, если я сам завезу, когда вернусь домой. Дома застал бабушку, маму и Екатерину. Отец и дед в санаторном. Сразу отдал оперные пластинки Кате, чем вызвал необычайный восторг сестры. В прошлой жизни даже не подозревал, что Катерина такая ценительница итальянской оперы. «Малой, я тебя люблю. А там что у тебя? Что за пластинки?» Сразу узрела сестра другие пласты, но конверты с оперными исполнениями уже прижимала к груди. «Там винил для записей, но со временем станут твоими», — ответил я. «Дай послушать, не будь жлобом», — сразу пристала сестра. «Пришлось дать, а то ведь не отстанет, так и будет ходить за мной и строить жалобные рожицы». Меня кормили бабушка и мама. Поздний ужин на кухне. Я, правда, перекусил в самолете, но отказываться не стал. Мама и бабушка присели за стол, наблюдают за моим аппетитом. «Как слетал в Москву, Сануля?» — заинтересованно спросила мама. «Нормально слетал. В сентябре книга выйдет к читателям. Тебе перечислят мой гонорар полностью на следующей неделе. Счет в сберкассе есть. Материал подсобрал для следующей серии о войне», — делился я тем, чем занимался в Москве. «Тебе звонил какой-то Рашид? Сказал, что твой мотоцикл готов. Сломалась японская техника. Вроде новая». Удивилась бабушка, думая, что мотоцикл сломался. «Да нет, бабушка, это второй мотоцикл для Кати. Наверняка ведь тебе уже похвасталась. Не может быть, чтобы не рассказала», — засмеялся я. «Говорила уже. Обещала даже показать», — вздохнула бабушка. «Миша, когда собираешься в новую школу?» — спросила мама. «Позже, мам. Совсем не хочется, чтобы на отработку поставили. У меня и без этого забот хватает. Надо вот в редакцию газеты заскочить, какую-то тему взять, да статью написать. Ну и с книгой работать надо, так что нет у меня времени на трудовую повинность в школе», — ответил я. После ужина, проходя мимо Катиной комнаты, заглянул к ней. Сестра сидит с наушниками, слушает оперу, так что ей точно не до меня. Спать пока не хочется. Потому я сел за машинку, стараясь вникнуть в сюжет военной книги. Пошло неплохо. Просидел до часу ночи. Только потом пошел спать. Интерлюдия 7. ГДР, Берлин. Эрика Краузе. Эрика вернулась из школы, где они проводили уборку классов перед началом учебного года. Члены FDU должны показывать пример младшим школьникам, а Эрика вступила в молодежную организацию зимой, как только ей исполнилось 14 лет. FDU – немецкий Freie Deutsche Jugend, Союз свободной немецкой молодежи, аналог советского ВЛКСМ, являлся массовой организацией в ГДР. Урсуле, Эрике и Катрин поручили мыть окна, а мальчишки подносили воду. Освободились подруги только после обеда. На выходе из школы их остановил Хорст Шнитке. «Эрика, ты обещала дать почитать сказку», — напомнил Хорст. «Девочки, пошли ко мне. Фрау Марта, что работает в булочной, утром заносила пироги и французские круассаны. Дома есть кофе и сливки, всех угощаю», — предложила Эрика. Подруги не отказались. Все четверо направились на улицу Рунгенштрассе. Шумной гурьбой ввалились в квартиру Крауза. Мама Эрики оказалась дома. Она вышла на шум из своей комнаты. «Эрика, тебе снова пришла бандероль из Советского Союза», сообщила фрау Крауза и вернулась в свою комнату. В комнате Эрики все расселись и уставились на владелицу бандероли. «Эрика, не тяни, распечатывай, посмотрим, что в этот раз тебе послал твой русский парень. Очень интересно», с нетерпением произнесла Урсула. «Вовсе он не мой парень, а просто друг», возразила Эрика, разрывая упаковку бандероли. «Ух ты! Виниловая пластинка! Что тут написано? Жаль, что я учу английский. Хорст, поможешь?» Первый конверт с пластинкой подхватила Катрин, так как сама Эрика рассматривала книгу. «Музыка без слов. Авторы Аширович и Егорова», — перевел Хорст. «Музыку надо слушать. Эрика, не возражаешь, если я поставлю пластинку?» — спросила Урсула и направилась к радиоле, получив согласие подруги. Эрика быстро осмотрела книгу, передала ее Хорсту, а сама взялась читать письмо. Из радиолы зазвучала музыка. Некоторое время девушки и юноша слушали музыку. «А ничего такая. Динамичная. Под нее будет хорошо танцевать», — оценила Урсула, встала с дивана и начала двигаться в современном танце немецкой молодежи. «Эрика, чего интересного пишет твой русский друг?» — спросила Катрин. «Пишет, что музыку пишет его сестра, которая в этом году поступила в консерваторию. Еще описывает, о чем книга. История германского юноши, действие сюжета в средние века. Считает, что книга должна мне понравиться. А еще благодарит за картину, которую я ему выслала», — коротко сообщила Эрика, но без подробностей. «Эрика, дашь почитать книгу, когда сама прочитаешь?» — спросил Хорст. Эрика пообещала, что обязательно даст. Друзья попили кофе с выпечкой, да разошлись по домам. А Эрика в этот вечер взялась читать книгу. Сюжет так захватил ее, что спать она легла в 3:00 ночи. Август, 1975 год. Свердловск. Праздник «День города». Эпизоды. В субботний день, 16 августа, заведующий кафедрой композиции в Свердловской консерватории Гуревич Леонид Иосифович задержался на кафедре до 5 вечера. Когда, освободившись, он покидал здание консерватории, то на входе встретил заведующую кафедрой сольного пения, профессора Вольтер Наталью Александровну. Гуревич поздоровался, так как сегодня они еще не виделись. «Вижу, Наталья Александровна, вы сегодня задержались, несмотря на выходной день», тут же спросил Гуревич, как только обменялись взаимными приветствиями. «Да и вы, Леонид Иосифович, по субботам не сидите дома», парировала Вольтер. «Не желаете прогуляться до исторического сквера? На Платине сегодня концерт в честь Дня города», — предложил Гуревич. Вольтер не отказалась. Они прошли по улице Ленина до Платины городского пруда. Спустились по лестницам в исторический сквер. Здесь стояла сцена. Весь день выступали различные коллективы, как танцевальные, так и музыкальные. Народу было много, в том числе желающих лицезреть выступления самодеятельных коллективов. Ведущий объявил выступление музыкального коллектива «Время вперед». «Давайте подойдем поближе, Леонид Иосифович. Весной я видела выступление этого коллектива на празднике Победы. Мне понравилось», — предложила Вольтер. «Я хорошо знаю этот коллектив. Лично знаком с руководителем Аширович. Не так давно мы на комиссии рассматривали возможность поступления вне конкурса в консерваторию Егоровой. Она играет в этом коллективе. С удовольствием посмотрю и послушаю, что они приготовили», — легко согласился Гуревич. Пока они протолкались ближе к сцене, первая композиция закончилась. Музыканты начали играть вторую композицию. В этот раз скрипка выполняла соло в композиции. «Никола Паганини, если не ошибаюсь. Соната номер 4», — определила Вольтер. «Так и есть. Аранжировка выполнена с применением электронных инструментов», — добавил Гуревич. Вольтер и Гуревич внимательно слушали музыку, наблюдая за Егоровой, которая не только играла на скрипке, но и танцевала. «Неплохая техника игры на скрипке». «Ну и пластика движения мне нравится», — заметила Вольтер. «Я давно знаю руководителя коллектива, Аширович Софью Яковлевну. До того, как мы рассматривали кандидатуру Егоровой на комиссии, Аширович говорила, что Егорова очень любит оперу. Особенно итальянскую», — сообщил Гуревич. Вольтер довольно улыбнулась, ведь она была не только заведующей кафедрой, но и оперная певица. «На весеннем концерте я слышала, как поет эта девочка. А еще мне о ней рассказывала